Глава 23. Лада. Довольно мурлыча себе под нос, растягиваюсь на кровати. Состояние такое, что даже дышать лень. Каждая мышца расслаблена и звонко поет от наслаждения. В голове полное отсутствие мыслей. Ветерок насвистывает приятную мелодию, а глаза, хлопая ресницами, слипаются, силясь утянуть меня в глубокий, крепкий сон. Но я держусь. Пока держусь. Вот только, сдается мне, этот бой неравный. Машинально подминаю под себя подушку, обнимая. А потом, уткнувшись взглядом в спину Ромы, передумываю. Зачем мне подушка, когда рядом, под боком, растянувшись на животе, лежит самый идеальный и сексуальный мужчина? Правильно, незачем. Улыбаюсь и решительно ползу тискать его. Сквозь ворох смятых покрывал и отдельных подушек перебираюсь на другую половину кровати и без спросу заползаю кроме на спину, обвивая ногами за бедра, руками за шею, прижимаясь губами к впадинке между лопаток. Ставлю звонкий, смачный чмок. Рома, тихо посмеиваясь, откладывает мобильный на прикроватную тумбу и оглядывается через плечо. Взгляд обжигающий, нежный и решительно хитрый. Уже в следующее мгновение понимаю, почему. Охнуть не успеваю, как положение меняется, и я оказываюсь притиснута к матрасу. А его губы мимолетным поцелуем ловят мои, с которых срывается протяжное «ммм» вместе с рваным выдохом. «Не мычи так, Синичкина, это страшно...» «Плохо? Некрасиво? Раздражает?» «Заводит». «Да? А так и не скажешь». Улыбаюсь я, прищурившись. «В каком это смысле?» Выгибает бровь мужчина, движением своих бедер, непрозрачно намекая на не так давно произошедшее. «Думаешь?» «Тебе со мной настолько скучно, что ты схватился за телефон!» Шепчу, стараясь, чтобы ни нотки обиды в тоне не проскользнуло. Еще только капризной принцессой выставить себя не хватало. «Дурочка моя!» Смеется Рома, а я засматриваюсь. До сих пор в свое счастье не верю. Волосы его сексуально взъерошены, губы припухли, легкая седина в отросшей бороде так и манит пальчики. Весь такой милый, домашний, душевный и родной. Ни насмотреться, ни надышаться не могу. Носом веду, зажмуриваюсь. «Поплыла ты, Синичкина, совсем поплыла». «Я заказал нам доставку. Оказывается, в вашем городке с этим серьезные проблемы, и ваши люди ночью не едят». «Доставку?» Переспрашиваю удивленно. «Ты ведь не ужинала? Скажи, что нет, Лада, потому что я жутко голодный». И сдается мне, не только о жажде еды Рома говорит. Слишком уж взгляд на губы прицельный. Следит и словно каждое их движение ловит, впитывает, запоминает. Я прикусываю губу. «Что он там спросил?» «Ах, да!» Отрицательно качаю головой. «Не ужинала». Мысли о еде вообще сегодняшним насыщенным вечером плавно отошли на задний план. Даже не подумала. А вот Рома подумал. «Нет, ну зачем быть таким идеальным? Это противозаконно. Требую выписать этому мужчине штраф за постоянное нарушение своими действиями моего сердечного ритма и полное разрушение годами сформированных стереотипов. Вот так-то. И об этом позаботился. Скажи, хоть какой-то, хотя бы маленький, у тебя есть вообще изъян?» Показываю большим и указательным пальцем размеры изъяна. Рома, смеясь, падает головой на подушку, устремляя взгляд в потолок. «Много у меня изъянов, Синичкина. Боюсь, узнаешь, сбежишь». «Неа!» – мычу, удобнее устраиваясь на плече моей персональной подушки, лениво водя пальчиком по его груди. «Не дождешься теперь. Мы в ответе за тех, кого приручили. Синички – птички преданные и моногамные. Если уж кого полю... Ох, блин!» Рома напрягается. Я прикусываю язык. Сердце ударяется о ребра и улетает в пятки. Дура! Дура, Лада! Не хватало еще после первой же ночи в любви ему признаться. Кто же так делает-то? Еще решит, что я его всеми правдами и неправдами к себе привязать хочу. Что обязываю к чему-то, мол, в постель уложил, от свадьбы не отвертишься. Стыдно! «Так что там?» – спрашивает мужчина. «Если уж...» – повторяет за мной. «Делать нечего, договариваю. Только...» Совсем не то, что собиралась. В общем, хотела сказать, что трудностей мы не боимся. Рома, тяжело вздохнув, крепче прижимает меня к себе под бок. Утыкаясь носом в мои волосы, тихо смеется. «Трусиха!» Я бурчу в ответ что-то невнятное, даже нечленораздельное, еще больше развеселив Бурминцева, злюсь на себя. Видимо, трусихой была, трусихой и останусь. Никакому лечению и дрессировке эта группа моих тараканов не поддается. Забывшись, понимаю, что ляпнула я это вслух. «А как по мне, у нас наметился серьезный прогресс. Пациент не безнадежен». «Думаешь?» – интересуюсь, приподнявшись на локте. «Уверен, Синичкина». «Вытравим?» «Всех до единого». Прячу улыбку за упавшим на лицо локоном. Тянусь к Роме, перехватывая своей ладошкой его ладонь. Большую, широкую. Моя миниатюрная тонет в ее захвате. Переплетаю наши пальцы, и взгляд сам случайно падает на его запястье. Туда, где обычно есть часы, которые сейчас мирно тикают на прикроватной тумбе. Зато поверх тонкой вязи, чуть выступающих синих вен, замечаю... «Фенечки? Это же фенечки!» «Да ладно!» Поражаюсь этому открытию настолько, что подскакиваю на кровати. Натягивая покрывало до подбородка и по-прежнему не выпуская пальцев Ромы, рассматриваю два разноцветных браслета из ниток, аккуратно обхватывающих мужское запястье. «Те самые, которые тебе подарили Лёвушка с Марусей на утреннике. Ты носишь их?» «Разумеется. Как дети их надели, так ни разу не снимал». «Действительно, как само собой разумеющееся», — говорит мужчина, сжимая наши пальцы в замок, потянув на себя мою ладошку. «Удивлена? Нет, я в полнейшем шоке. Пока пытаюсь переварить, скорее вижу, чем чувствую, как Рома целует мое запястье, пробирается дальше, целуя каждый пальчик по отдельности, медленно и со вкусом, проходясь губами по костяшкам, при этом глаз с меня не спуская, наблюдает. А я до сих пор не могу поверить, как это так? Ну мелочь же, ерунда. Для любого другого, но не для него, как оказалось. Уф, прошелестела я, выпустив воздух сквозь стиснутые зубы. На глаза слезы навернулись, носом шмыгнула. Картинка перед глазами расфокусировалась. Ты не просто поплыла, Ладусь, ты еще и расклеилась. Дыши, Синичкина. Дышу. Или не дышу. Стараюсь, по крайней мере. Почему тебя это так удивило? А я не знаю. Не знаю, и все тут. Плечами пожимаю и обратно к нему в объятия заползаю. Льну, что есть сил, макушкой под подбородок прижимаясь. Словами объяснить не могу, ни себе, ни ему, почему меня это так по-хорошему задело, зацепило и взволновало. Пытаюсь своими объятиями показать, как много такая мелочь значит для меня, как для мамы этих двух инициативных птенчиков. Так приятно. Ты носил их все праздники? Да, сроднился уже как-то с ними. Я не замечала. А Синички заметили. По голосу слышу, как улыбается Рома. Пообещали мне каждому парадно-выходному костюму таких фенечек наплести. Они могут, раз пообещали. Спокойней, что ли, когда они на запястье. Бывает, с работы позвонят, почву из-под ног вынесут, рвать и метать охота. Думаешь, на кой черт оно вообще тебе нужно? А потом на эти нитки цветные посмотришь и отпускает. Я ничего не говорю, просто улыбаюсь. Знаешь, что я тут вспомнил, Синичкина? Посмеивается Рома. Я ведь вас с детьми себе в подарок на Новый год загадал. Это как это? Поднимаю на него взгляд. Любимые глаза смеются, а ладошка лениво поглаживает мое голое плечо, гоняя за собой по коже воодушевленную кучку мурашек. В тот вечер, когда мы встретились, я ведь только прилетел из командировки. Угу, ты говорил. С аэропорта Петр меня в супермаркет у дома закинул. А там на входе фирма какая-то промышляла, раздаривала праздничное настроение прохожим. То ли счастье в дом, то ли... Счастье с доставкой на дом. Да, точно. Лев с Машей писали там записки в тот же день, припоминаю я, когда мы только заехали к тебе в квартиру. Ну, вот и ко мне пристал эльф. Уж не знаю, чем я заслужил такое внимание, но отказать было неудобно. Девчонка совсем смешная, мелкая, в колпаке этом несуразном с колокольчиком. «Дядя, загадайте, да дядя, загадайте». Ну, я и загадал. «Что?» – округляю глаза. «Что ты загадал?» Замирая, смотря на мужчину преданным взглядом, как ребенок на конфетку в пестрой обертке. «Так и написал. Хочу синицу в дом». «Шутишь?» «Клянусь. Написал от балды. Просто черканул первое, что в голову пришло. Эльфа-то еще на меня как на умалишенного посмотрела, заявив, что синицы птицы не домашние, и, гордо колпаком махнув, ушла, гремя колокольчиками. «Обалдеть!» Рома кивает. «Так что?» Обхватив ладошкой меня за щеку, заставляет наклониться к себе ближе. «Вы с детьми. Мое самое, что ни на есть, новогоднее чудо». «Приятно», — жмурюсь я. «Что?» «Быть чьим-то чудом и для кого-то чудить». Смех низкими волнующими вибрациями проносится до самой макушки. Рома сгребает меня за талию, собираясь вернуть обратно в кровать. Но сделать этого не успевает. Стук в дверь так не вовремя врывается в наш уютный мирок. Врывается, напоминая, что вообще-то за пределами этой бетонной коробки есть реальная жизнь и голодные желудки. «А вот и наш поздний ужин, совершенно не вовремя. Не могли они на полчаса попозже подъехать?» Бурчит мужчина, выбираясь из постели. Натягивает джинсы, хватает телефон и идет встречать нетерпеливую доставку, которая умудряется постучать снова. «Что у них там, филейная часть, что ли, горит?» Я, оглянувшись по сторонам, нахожу футболку Ромы. Натягиваю ее на себя, решив, что в свои джинсы и свитер залазить обратно не хочу. А потом разгребаю нам место по центру кровати, устраивая импровизированный столик. Мило, уютно, по-походному. «Есть будем лежа?» Возвращаясь с двумя пакетами, интересуется мой добытчик. Ароматы, кстати, такие, что я медленно, но верно начинаю захлебываться собственной слюной. Выражение «не вылезать из постели» с размером этого номера приобрело новый оттенок. Отельная романтика. Ужасно пошло. Рома. Ужин получается, по-моему, самый вкусный в моей жизни. И не потому, что в ресторане, в котором я заказал доставку, готовят как боги, а потому что Синичкина рядом. Сидит, соблазнительная такая, растрепанная, в моей футболке, которая так и норовит с её плеча съехать. Ноги под себя поджала, спиной в спинку кровати уперлась и, аппетитно уплетая пасту, смотрит в экран телевизора. Я уже пожалел, что мы нашли какую-то позднюю мелодраму на одном из каналов. Птичка моя так увлечена сюжетом, что, кажется, напрочь перестала меня замечать. А вот я не могу. Я негодую. У меня горит все к чертям. Горит и полыхает до сих пор. Как с цепи сорвался, честное слово. Даже кусок в горло не лезет. Хотя еще час назад я за еду был готов последние штаны отдать. Касаться хочу. Обниматься. Хорошо бы еще и целоваться. А уж совсем в идеале. Впрочем, поэтому и приходится ее все время дергать. То за косички, как в школе. То за коленки, то с поцелуями лезть. Хохочет, не отбивается, но и глаз с телевизора не отводит. «Да чтобы вас там всех гениальных режиссеров!» И если она приревновала меня к телефону, то я в натуральную начинаю ревновать ее к отельной плазме. Дожился, Бурменцев! Уничтожив от силы треть всего заказанного, все еще хожу кругами и пытаюсь собрать розовый кисель на месте мозга в кучу. Хорошо бы позвонить начальнику службы безопасности на фирме и запустить проверку, но смотрю на часы и решаю, что на сегодня поздновато. Вряд ли ростовцев с Красильниковым ночью полезут пакостить. А вот вопрос с поездкой к Нагорным откладывать дальше некуда. Ловлю Синичкину в ванной комнате, когда она, что-то тихо напивая себе под нос, моет руки. Свои я предусмотрительно, чтобы не полезли под ее мою футболку, прячу в карманы джинсов. Поговорить нам надо, а потом можно и затискать. Подпирая плечом косяк, замираю на пороге. Решаю, что дальше ходить кругами некуда. Говорю прямо. «Нас завтра пригласили в гости. За город. Меня, тебя и детей. На пару-тройку дней. И я очень надеюсь, что ты мне в этой малости не откажешь, Лада». Девочка моя вскидывает взгляд. Смотрит на меня в отражении зеркала. Не пойму, то ли опять испугалась, то ли просто так сильно удивилась. Губки сложила буквой «О» и, выключив воду в кране, мнется. «Гости? Какие гости?» «Помнишь, я говорил, что у меня друг хороший есть и крестница?» Кивает. «Так вот, у нас с Нагорным традиция. Звучит, конечно, избито, посмеиваюсь, припоминая старый добрый советский фильм. Но мы каждый год на Рождество выезжаем за город к его родителям. К матери, вообще-то. Но Флоренция недавно помирилась с отцом Демьяна, и теперь планируется масштабный праздник. Они для меня что-то вроде приемных родителей, если можно так выразиться. В общем, немаловажные в моей жизни люди. И я очень хочу, чтобы на этом празднике вы с Синичками были со мной». «Ром, это...» Откладывает полотенце Лада, оборачиваясь. «Неожиданно как-то. Неудобно вроде как». «Почему же? Кому неудобно?» «Ну, мне?» Плечиками передергивает. «У вас там почти что семейные выходные, и тут мы с детьми, сбоку припёка». «Синичкина!» – рычу. «Покусаю!» «За что?» «За то, что никакое вы не сбоку припёка, поняла меня?» Подцепляю пальцами за подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Чтобы даже мысли такой в свою голову больше не допускала. Вы мне нужны». «Что они подумают?» «А что они должны подумать?» «Ладно ты, уже привык, что мы вот такие с детьми». «Какие такие? У них у самих чертенок такие кренделя выписывают, что твой лев с Машей ангелы». «Все равно. Мы с ними шумные, суетливые, сплошной хаос. Нас много во всех смыслах, и мы слегка с чудинкой. Чудо твое, в общем. А там совершенно чужие, посторонние люди. Еще и если с ночевкой в чужом доме, боюсь, мои дети...» «Лучше замолчи сейчас, Синичкина. Серьезно». Лада вздохнула и улыбнулась. Отвратительно успокаивающе. «Я просто не хочу, чтобы мы с детьми там обузой были. Вот!» Говорит, обхватывая ладошкой мое запястье и, привстав на цыпочки, к губам моим тянется. «Давай ты съездишь, а мы тут у родителей тебя подождем, м? Я честно-честно не обижусь. Ты и так на нас все праздничные выходные потратил, а тут...» Тараторит тараторка и к губам моим тянется. Я отстраняюсь. В глаза заглядываю эти огромные, бездонные, шоколадные и удивленные. Заглядываю и думаю, ремня ей хорошего сейчас всыпать или сначала искусать, а потом отходить по заднице. Нет, лучше и то, и другое. Я обижусь. «Правда?» – хлопает ресницами Лада. «Правда. Лада, рассади обратно по углам своих тараканов и послушай меня. Нагорные – это не ростовцевы». Губку прикусила, смотрит котенком из-под лобья, слушает. «Никому вы там не будете обузой. Флоренция – предводитель всех чудных. Анфиса тоже из той же породы, девушка-суета. Доминика мне все уши прожужжала, ждет не дождется, когда Лев с Машей к ней в гости приедут. Так что отбрасывай все свои страхи и соглашайся, Синичкина. Все люди взрослые и адекватные, все поймут, как надо. Наше появление вместе расценят правильно, тем более я впервые за много лет нашей с ними дружбы еду не один, а с женщиной. Если ты забыла для меня вообще все, что касается части отношений, в новинку, и я тоже волнуюсь. Сердце вон сейчас выпрыгнет». Хватаю ее ладошку и укладываю к себе на грудь. Туда, где мотор ребра в щепки разносит. «Я хочу, чтобы вы были со мной, как семья, вчетвером, слышишь? Не бросай». Получается длинный и душевный спич. Даже Лада, похоже, удивлена сегодняшним моим болтливым красноречием. Но иначе я не знаю, как по-другому до нее донести, что они с детьми не временное явление в моей жизни. И уж тем более, не как она выразилась, обуза. Договариваю, замираю и жду. Она смотрит, смотрит и в итоге кивает. Не уверена, но все же это да, а не нет. И это окрыляет. Так окрыляет, что дабы не дать Ладе возможность переварить в своей голове, на что она дала согласие, подхватываю ее на руки и уношу обратно в сторону кровати, выключая нафиг эту отвлекающую нас друг от друга мелодраму, а вместе с ней и свет в номере. Уношу, чтобы самозабвенно отвлекать от любых лишних мыслей, вплоть до абсолютной потери ее сил или до рассвета, смотря, что наступит быстрее. А то знаем мы эту птичку, преданную, моногамную и влюбленную.